Бирюков попросил тетрадь с Торчковской записью и неторопливо стал ее читать. Почерк у Ларисы был крупный, разборчивый. Судя по записи, она умела тонко подмечать речевые особенности говорящего. Рассказ Торчкова занимал больше половины тетради. Содержание было краснобайским, однако в том месте, где речь зашла о Жаркове, Антон сосредоточился. Иван Васильевич говорил: «Я не согласен с Арсентием и Нюшкиным в положительной оценке первого нашего председателя колхоза. Лично я не видал партизанской деятельности Жаркова против Колчака, а ногу свою Жарков вполне мог потерять от красноармейской гранаты. Вот недавно по телевизору шла передача об одном проходимце, который тоже был без ноги и прикидывался инвалидом Отечественной войны, за что получал хорошую пенсию. На деле оказалось, что инвалид он липовый и военного пороха никогда в жизни не нюхал. За последние годы, надо откровенно признать, мы потеряли революционную бдительность и поднимаем на щит славы совсем не тех, кого следует. Кроме Жаркова, из конкретных врагов народа могу назвать теперь уже мертвых жителей Серебровки, Якашева Осипа и Половникова Степана. В период коллективизации Якашев числился крепким середняком. На самом деле Осип был до невозможности жадным кулаком-кровососом. Имел трех породистых коров, гнедого коня стоимостью не меньше 200 рублей по деньгам того времени, два новеньких плуга, красный пахарь, да еще двухлемешный плуг, который нужен был ему в хозяйстве, как собаке пятая нога. Несмотря на такое богатство, раскулачивание обошло Якашева. Половников Степан до революции содержал в Серебровке кузницу. Остался он хозяином кузницы и в колхозное время. Вопрос, почему? Потому что Жарков не давал в обиду врагов народа, поскольку сам таковым являлся. Теперь, возможно, об этом никто не помнит, но лично у меня врубилось в памяти, как следователи, разыскивая в 1931 году пропавшего без вести Жаркова, обнаружили у Половникова Степана неизвестно кому принадлежащие костыли. Спрашивается, зачем понадобилось кузнецу инвалидские ходули, если он, как здоровый мерин, имел все четыре ноги? Слово «четыре» было зачеркнуто ровной полосой, а над ним написано «две». Представив увлекшегося Торчкова, Антон улыбнулся и продолжил чтение. Тут и дураку понятно, что костылите заготовила впрок вражеская шайка-лейка, чтобы Жарков мог ускакать на них из Березовки на недосягаемое для советского правосудия расстояние. Это он и сделал, обойдясь другими костылями. За обнаруженные костыли Половникова арестовали. Потом его почему-то выпустили на волю. Степан, не будь дураком, воспользовался свободой и, чтобы не отвечать за вредительство, в скорости умер. Теперь в Серебровке живет его сын Федор, подозрительный во всех отношениях. Федя мой ровесник, но как дремучий старик, молится Богу и ни разу в жизни не женился. В его доме божественных икон больше, чем в православной церкви. Еще у него есть старозаветная Библия, которую Федя штудирует каждый день. Если Федора Половникова потрясти, то можно узнать кое-что интересное и о его родителе. Лично сам я вышел из бедняцкой семьи. С первого года жизни, то есть 1917-го, примкнул к советской власти, верно служил ей до выхода на заслуженную пенсию и до сей поры являюсь беспартийным большевиком. Дальше в тетради повествовалось о руководстве Торчковым, Березовской пожарной дружиной в довоенную пору, о его службе в героическом кубанском кавалерийском полку на разных фронтах Отечественной войны и о многолетней доблестной работе конюхом в послевоенное время. Мельком прочитав послужной список неунывающего земляка, Бирюков вернул тетрадь Ларисе и задумался. Антон давно знал серебровского старика Федора Степановича Половникова, перенявшего от отца кузнечное дело и проработавшего больше полвека в колхозной кузнице. Всегда угрюмый, с поседевшими рыжими волосами, торчащими из-под старинного картуза, Половников, несмотря на 70-летний возраст, физически был довольно крепок и действительно, как рассказывал Торчков, до фанатизма религиозен. Антону доводилось бывать в его доме, где одна стена и впрямь была увешана иконами и образками, словно церковный иконостас. Оторвавшись от размышлений, Бирюков спросил Ларису: «Вы не беседовали с Половниковым?» «Пробовала, но Федор Степанович сказал, что ничего не помнит о коллективизации и жаркого не знает». «Не помнит?» Антон вновь задумался. В 31-м году Федору было лет 14. В таком возрасте память цепкая. Дед Лукьян предполагает, будто Половников по религиозным соображениям не хочет вспоминать о коллективизации. Говорит, мать у Федора Степановича была очень религиозной и сыну веру свою внушила. «Кстати, Лариса, а ваш дед не упоминал о костылях, обнаруженных у Половникова?» «Когда я сказала об этом деду, он усмехнулся. Торчком нагородить тебе 7 бочек арестантов, только уши развешивай». «А Инюшкина не спрашивали?» Арсентий Ефимович тоже уклончиво ответил: «Кумбрык всегда слышит звон, да не знает, где он». Бирюков взял со стола фотографию Жаркова. В отличие от других фотоснимков, собранных Ларисой, жарковский снимок сохранился хорошо. Сделан он был профессиональным старым мастером, что называется, на высоком уровне. Объектив запечатлел буквально каждую морщинку в уголках весело прищуренных глаз, каждый волосок аккуратно подстриженных коротких усов, какие обычно носили российские моряки и солдаты в предреволюционные годы. Антон долго всматривался в фотоснимок, пытаясь по внешним признакам определить скрытые пороки запечатленного на снимке человека. Но волевое лицо Жаркова было настолько безупречным, что казалось, будто именно с него современные художники рисуют матросов на праздничных плакатах и открытках. «Я возьму на время эту фотографию», — сказал Бирюков. «Как только наш фотограф ее переснимет, сразу верну». «Пожалуйста, берите», — ответила Лариса и умоляюще попросила: «Антон Игнатьевич, если узнаете что-то новое о Жаркове, сообщите мне». «Непременно сообщу».